«Ты принесешь нам королеву Улья?» – спросил человек. «Сначала мне придется встретиться с женами». Свинцы застыли. «О чем это вы говорите?» – поинтересовался епископ. «Я просто должен встретиться с женами», – продолжал Лендер. «Нам надо заключить договор, соглашение, установить общие правила. Вы понимаете меня? Люди не могут жить по вашим законам, а вы не способны придерживаться наших. Но если мы хотим жить в мире, чтобы ограда не разделяла нас, если вы хотите, чтобы я позволил королеве Улья жить с вами, учить вас и помогать вам, вы должны дать несколько обещаний и выполнить их. Все ясно?» «Я прекрасно понял», — ответил человек. «Это вы не знаете, чего просите, добиваясь встречи с женами. Они довольно глупы, они не такие, как братья. Они принимают решения, не так ли?» «Конечно», — кивнул человек. «Обязаны, ведь они хранители матерей. Но я предупреждаю тебя, что говорить с ними опасно, особенно тебе. Жены слишком уважают тебя. Если ограда будет отключена, мне придется поговорить с женами. Если мне нельзя встретиться с ними, ограда останется на месте, Мира умрет, а нам всем придется подчиниться приказу Конгресса и покинуть планету». Эндер не сказал им, что тогда все лузитанцы могут умереть. Он всегда говорил правду, но не обязательно всю правду. «Я отведу тебя к женам», — согласился человек. Листоед подошел к нему и насмешливым жестом провел рукой по животу человека. «Они дали тебе правильное имя», — сказал он. «Ты действительно человек, а не один из нас». Листоед хотел убежать, но чашка и стрела удержали его. «Я отведу тебя», — повторил человек. «А теперь отключите ограду и спасите жизнь мира». Эндер повернулся к епископу. «Я не могу этого сделать». «Я присягала на верность Звездному Конгрессу», — сказала мэр. «Но сейчас готова нарушить клятву, чтобы спасти жизни тех, кто доверился мне. Я говорю, давайте уничтожим ограду и попытаемся извлечь максимум пользы из восстания». «Если мы сможем проповедовать свинцам», — покачал головой епископ. «Я попрошу у жен разрешения, когда встречусь с ними», — ответил Эндер. «Большего я не могу обещать». «Епископ!» — крикнула Навиния. «Пипа и Либо уже умерли за этой оградой». «Давайте снесем ее», — согласился епископ. «Я не могу допустить гибели этой колонии и прекращения Божьего дела». Он хмуро улыбнулся. «Чем скорее освени рада станут святыми, тем лучше. Нам потребуется их заступничество». «Джейн», — прошептал Эндер. «Вот за что я люблю тебя», — отозвалась Джейн. «Ты можешь добиться чего угодно, если я подготовлю почву. Оборви связь и отключи ограду». «Пожалуйста», — попросил Эндер. «Сделано». Эндер подбежал к ограде, взобрался наверх, перелез. С помощью свинцев перекинул сведенное болью окаменевшее тело мира через ограду. Юноша упал на подставленные руки епископа, мэра, дома Кристана и Навинии. По склону трусил толстый Навья, за ним шла Дона Кристан. Все, что можно сделать для мира, будет сделано. Кванда перебиралась через ограду. «Иди обратно», — приказал Эндер, — «мы его уже перетащили». «Если вы собираетесь встретиться с женами, я пойду с вами. Вам будет нужна моя помощь». Но это Эндеру возразить было нечего. Кванда спрыгнула с ограды и подошла к нему. Навья стоял на коленях у тела мира. «Он перелез через ограду? Да уж, в книгах о таком случае ничего не сказано. Это просто невозможно. Никто не может выдержать эту боль достаточно долго, чтобы и голова прошла через поле». «Он будет жить?» – потребовал ответа Навини. «Да откуда же мне знать?» – огрызнулся Нави, одной рукой сдирая с мира одежду, а другой прилаживая сенсоры. «В медицинском институте меня этому не учили». И тут сетка ограды снова задрожала. Теперь на ней висела Элла. «В твоей помощи я пока не нуждаюсь. Давно пора кому-то, кто разбирается в ксенобиологии, заняться всем этим». «Останься, тебе нужно ухаживать за братом», — попросила Кванда. «Он также и твой брат», — вызывающе ответила Элла. «А теперь нам нужно сделать так, чтобы, если он все же умрет, смерть его не была напрасной». И все трое медленно пошли в лес за человеком и остальными свинцами. Босквини и епископ долго смотрели им вслед. «Еще сегодня утром», — сказала Босквини, — Я не могла даже представить, что стану мятежницей еще до наступления ночи. А я и в мыслях допустить не мог, что голос станет нашим посланцем к сфинксам, — ответил епископ. Вопрос в том, — вступил дом Кристана, — простят ли это нам хоть когда-нибудь? Вы считаете, что мы совершили ошибку? — взвился епископ. Вовсе нет, — отозвался дом Кристана. Мне кажется, мы сделали первый шаг к чему-то настоящему, великому. Беда в том, что человечество почти никогда не прощает истинного величия. На наше счастье, — улыбнулся епископ, — главный судья в этом вопросе не человечество. А сейчас я должен помолиться за бедного мальчика, ибо медицина, судя по всему, здесь вряд ли поможет.